Глава 6. Арена. Следующие сутки прошли в рабочем режиме. Алекс проинспектировал клинику, изучил собранную миром информацию, договорился с рентгеном о поединке, а также поговорил с офицерами. Темой последней встречи была безопасность, секретность и набор новых членов в отряд. Надо сказать, с набором в последнее время постоянно возникали проблемы, так как в черного хирурга активно пытались внедрить шпионов. Причем не кто-то конкретно, а разные школы. Казалось, всех вокруг интересует, чем живет и дышит гильдия. Впрочем, великие школы активно шпионили и друг за другом, так что ничего удивительного в этом не было. Однако школы-то новичков не набирали, они своих чемпионов из первого радиуса привели. Это Алексу еще везло, что у него была Миром, которая проверяла кандидатов по базам маяка и через специальные гильдии по сбору информации, а также анализировала артефакты новичков на предмет следящих устройств. И часто кандидат ее не устраивал, поэтому она отклонила немало энергетических хирургов. К сожалению, даже успешная проверка ничего не гарантировала. Более того, любая школа могла заплатить текущему члену гильдии, чтобы тот поделился информацией. И этого невозможно было избежать. Верность нарабатывалась годами, а гильдия образовалась буквально только что. Алекс мог разве что нацепить на всех кандидатов дорогостоящие артефакты, упомянутые каорой, которые заставляли мастеров молчать под угрозой смерти. Но такими средствами пользовались лишь в самом крайнем случае и только для сокрытия жизненно важных секретов. Да, секреты Алекса также были жизненно важными для него, однако не все адепты готовы были так себя ограничивать. Поэтому он выбрал другую стратегию. Поделил гильдию на внутреннее ядро, то есть отряд, постоянно участвующих в боевых заданиях, и энергетических хирургов, работающих в клинике. Последние знали минимум информации, и большинство из них прошло трансформацию тел потенциала в жемчужине, благо была такая возможность. Поэтому они пока не были осведомлены, что другие члены гильдии могут развивать тела потенциала постоянно. В общем, с этой стороны Алекс проблем не ждал. Вот только ему сейчас требовались бойцы, причем сильные, свободные и верные. А найти адепта с такими качествами было сложно в любое время. Тем более всех самых перспективных чемпионов давно разобрали великие школы. Чтобы сманить такого в маленькую гильдию, нужно было что-то серьезное. Например, перспектива свободного развития тела потенциала. Но эту информацию Алекс приберег до лучших времен. Хотя иногда ему казалось, что слухи резко бы улучшили его положение. С другой стороны, тогда давление возрастет многократно, а он пока с Каорой не до конца разобрался. И еще можно было попробовать переманить какую-нибудь небольшую школу целиком, где отношения давно сложились, а адепты были подобраны. Примерно как в Агарафахе. Но Алекс хотел набирать собственную команду, которая останется с ним после большой гонки. Так что этот вариант также не годился. Офицеры ничего толкового не предложили. Поэтому снова пришлось отложить вопрос до лучших времен. Например, до окончания поединка. Может, тогда репутация привлечет кого-нибудь стоящего. Кстати, народ на Араке прознал о поединке, причем благодаря мягкой земле. «На нас делают ставки», — проинформировала его Миром. «И какие коэффициенты?» — поинтересовался Алекс. 5:1 на победу мягкой земли». «Получается, в меня не сильно верят». «Наоборот, 5:1 в бою чемпиона против мастера линзы — это признак очень высокого доверия, хотя твоя репутация понизилась». «Это еще почему?» «Народ не знает, что подтолкнуло тебя на такую глупость. Ходят слухи, что Каора вынудила тебя участвовать в поединке хитростью». «Ой, уверен, что она сама слух распустила. Хочет выставить меня глупым, импульсивным, одержимым. Показать мою ненадежность, чтобы другие главные защитники не пытались меня сманить», — пробормотал Алекс. «Мол, не стоит с таким связываться». «Похоже на то. Однако несколько великих школ предложили помощь». «А в ответ они, наверное, хотят, чтобы черный хирург служил им до конца гонки». «Разумеется». «Это было ожидаемо. А что губернатор Наколос?» «По-прежнему молчит». Губернатор вел себя немного странно. После зачистки Арака он уделил Алексу пару минут, но во время встречи просто поблагодарил, сказал, что перечислит небольшое количество очков гильдии и подтвердил выплату обещанного платежа офису арбитра. Но больше ни о чем не просил и никак не пытался использовать черного хирурга в своих целях, что было несколько нехарактерно для Наколоса. Губернатор вообще выпал из поля зрения. В смысле, армия свободных росла и тренировалась, но никаких ярких эксцессов с его участием не происходило. Казалось, что он полностью сосредоточился на своих обязанностях военного лидера маяка. Например, стало известно, что зачистка следующего опорного мира пройдет, как только наберется достаточное количество чемпионов и свободных, готовых к трансформации. Мол, иначе жемчужина будет потрачена зря. Хотя и тянуть никто не собирался, чтобы не снижать темп продвижения. В конце концов, они участвуют в грандиозном соревновании. Все это было частью долговременной стратегии. Маяки, с одной стороны, стремились получить как можно больше сильных чемпионов, а с другой — побыстрее добраться до центра кластера. В этом смысле преимуществом у собравшихся на Араке адептов был более простой проход в центр квазара. Правда, имелись и проблемы. Первая — странный губернатор. А вторая — такой огромной толпе требовалась куча монстров для развития тел потенциала. Но монстров на всех не хватало. Из-за этого цены на охотничьи площадки взлетели. Собственно, поэтому Алекс подрабатывал наемником. Просто для того, чтобы самому постоянно охотиться. Иначе ему пришлось бы платить довольно серьезные деньги. Так или иначе, Наколос не высказывал никакого интереса к черному хирургу, и Алекс просто выбросил его из головы. Тем удивительнее было увидеть родного губернатора на следующий день. «Рада вас всех приветствовать в гостях у школы «Мягкая земля»,» — пропела тонким голосом Каора, обращаясь к небольшой группе гостей, где кроме знакомых Алексу Рентгена, Наколоса, Фолькара и Гора находились несколько новых лиц. Миром подсказала, что массивным адептом с кожей, похожей на кору дерева, был губернатор Ергер, лидер маяка, откуда вышел Гора. Рядом с ним стояли несколько главных защитников великих школ и арбитр Карбир, а также его коллеги с других маяков. Не обошел поединок своим присутствием и Малт, военачальник армии свободных. В общем, на поединок зачем-то пришли поглазеть довольно влиятельные персоны. «Видимо, с развлечениями тут действительно туго», — решил Алекс. «Или Каора хочет похвастаться своей ареной». Впрочем, состав наблюдателей его полностью устраивал. Само действие происходило возле свежепостроенной арены школы мягкой земли, углубленного на 10 метров каменного круга. Арена могла бы показаться ямой, если бы не растянулась на целый километр. При этом на другой стороне стояла толпа адептов попроще, члены школы, которые будут болеть за своего. Кстати, миром так и не выяснила природу арены, но предположила, что та будет излучать концепцию материи. Однако каменный круг казался нейтральным. Хотя Алекс чувствовал, что с кругом что-то не так, но пока не мог разобраться. «Уважаемый главный мастер гильдии «Черный хирург» согласился поучаствовать в дружеском спарринге», — продолжала говорить Каора. Правда, на этих словах рентген громко фыркнул. Каора немедленно остановилась, повернулась и елейным голоском спросила. «Вас что-то не устраивает, уважаемый рентген?» «Меня все устраивает, уважаемая Каора», — улыбнулся во весь рот орк. «Я собираюсь насладиться этим дружеским поединком. Даже ставку небольшую сделал. Буду следить за своим фаворитом». «Ставки — это хорошо. Даже в такое тяжелое время мы не должны упускать возможность хорошо отдохнуть. Надеюсь, вы сделали правильный выбор». Улыбнулась в ответ женщина, повернулась к остальным и добавила. «Сейчас, уважаемые гости, вам принесут чудесное вино из моих личных запасов». Пока несли напитки, Каора потратила еще немного времени, представляя Алекса и отмечая его заслуги, а затем коротко перечислила гостей. В общем, вела себя как заправская хозяйка вечеринки. Она даже нарядилась в красивое голубое платье с пышной юбкой. Когда с представлением было покончено, женщина подлетела к Алексу. «Чистая формальность», — улыбнулась она. «Хочешь ли ты сдаться заранее и остановить этот бессмысленный бой?» «Не хочу», — ответил Алекс. «Зато я хочу посмотреть на моего соперника, а то я не вижу тут никого, кроме нас с тобой, персонала и гостей». «Это и ответ на твой вопрос. Твоим соперником буду я». «Ты?» «А что тебя не устраивает? Сомневаешься в моей силе?» От такого предположения Каора залилась смехом. «Напоминаю, что я не зря зовусь главным защитником мягкой земли. Не волнуйся, тебе хватит». «Хм, я думал, что ты хочешь посмотреть на бой со стороны». «Со стороны я насмотрелась на сражение во время зачистки Мосаны. Пришло время размять эти старые косточки. Если ты готов, начинаем». «Я готов». «Тогда встретимся внизу. И помни, что ты в любой момент можешь сдаться. В этом случае ты не пострадаешь слишком сильно». «Учту». Кивнул Алекс и просто спрыгнул вниз на каменный круг. Каора же сначала пожелала гостям приятно провести время, после чего элегантно спорхнула вниз и быстро долетела до противоположной стороны. Свое шикарное платье она переодеть не пожелала. «Бой начинается!» Раздался голос невидимого судьи. Над ареной тут же возникло силовое поле. Алекс посмотрел наверх, но за экраном были видны лишь смутные силуэты гостей с бокалами вина. О чем они говорили, он не слышал. Экран надежно отсекал пространство снаружи. Даже восприятие туда не пробивалось. Хотя до границы арены было рукой подать. Отбросив загадку необычно мощного барьера, Алекс перевел взгляд на миниатюрную фигуру вдалеке. С такого расстояния Каора казалась хрупкой и крошечной, но это впечатление было обманчиво. Главными защитниками действительно просто так не становятся. По правилам, дружеский поединок велся до признания поражения одного из участников, потери им сознания или смерти. Каора медленно поплыла в центр, а Алекс сделал то же самое. По пути он не атаковал, а вот соперница попыталась проломить его самым банальным давлением силой. Хотя не совсем банальным. Линза помогала ей концентрировать давление в одной точке. Но для свидетеля с 20 вратами, который через монстров 18 уровня проходил насквозь, это мало что значило. И не такое выдерживал. Поняв бесполезность своих попыток, Каора остановила давление. Через пару минут противники встретились в центре. «Как ты выдержал мое приветствие?» — хмуро поинтересовалась женщина. «Артефакт?» «Я ничего не ношу». «А мог бы и надеть, дольше бы протянул. Последний раз предлагаю сдаться». «И лишить гостей такого зрелища? Особенно после того, как ты обещала им развлечения?» «Нет, на такое я не могу пойти». «Зря. Ничего, после твоего поражения я сделаю из тебя послушного мальчика». «Ха-ха, интересно ты заговорила. Между прочим, в нашем договоре послушные мальчики не упоминались», — усмехнулся Алекс. «Тебя ждет масса открытий», — рассмеялась Каора. «Но об этом мы поговорим потом. Приготовься, сейчас будет больно. Считай это началом воспитания». Пространство вокруг Алекса уплотнилось, став ватным, тягучим. Впрочем, с этим свойством концепции материи он сталкивался во время боя с многоножками на шайне. Монстры также были существами материи. Ну, и еще бесформенности, как все остальные монстры Квазара. Так или иначе, этот навык ограничивал свободу передвижения. Но там, где многоножкам приходилось использовать коллективные умения, Каора легко управлялась одной линзой. Очевидно, именно мастерство управления своим звучанием и вибрациями делало женщину такой опасной. Однако Алекс просто взял и переместился сразу на пару десятков метров в сторону. Улыбка слетела с лица Каоры, а ее глаза засверкали. Очевидно, она хотела покрасоваться и лично укротить строптивого одержимого на глазах высокопоставленных гостей. Но теперь сама несла репутационные потери, потому что не смогла быстро справиться с соперником на 5 уровней младше. После такого некоторые ее коллеги-конкуренты могли усомниться в праве Каоры управлять миллионами адептов мягкой земли. «Ты меня разозлил, мальчик!» — прошипела она. «Держись!» Пространство рядом с Алексом взорвалось, и его протащило несколько метров. Впрочем, озеро пустоты легко поглотило удар. Раздался новый взрыв, но в этот раз Алекс успел заметить, что произошло. Пространство вдруг стало твердым, как материя, и разрушилось на части. Это была не аномалия, а трансформация пустоты в некое подобие материи. Понять умом это было сложно. К счастью, понимать ничего не требовалось, достаточно было реагировать. Собственно, этим Алекс и занялся. Летал по полю, уворачиваясь от взрывов и прошибая заслоны, поставленные Каорой. За репутацию он не волновался. Наоборот, время сейчас работало на него, потому что гости были достаточно наблюдательными и сильными адептами, чтобы разглядеть, что он не нападает, но и повреждений не получает. Это была именно та демонстрация силы, которой он добивался. Алекс показывал свою выносливость, что для понимающего означало гораздо больше, чем просто пара сильных ударов в начале. Правда, некоторые могли решить, что он специально издевается над соперницей. Однако Алекс просто изучал возможности мастера линзы с концепцией материи. Интересно же. Многоножки, например, ничего подобного не показывали. Они в основном специализировались на защите, как и многие другие носители материи. По крайней мере, так утверждалось в собранных миром материалах. Каора же долбила и долбила, словно обладала бездонными запасами энергии. Кстати, стреляла она довольно быстро, гораздо быстрее среднего адепта. «Она приняла эликсир из крови бесформенного», — предупредила миром. «Так выглядит адепт с разогнанными матрицами». «Понял, значит, она быстро вымотается». «Я в этом не уверена», — тихо произнесла спутница. «Не нравится мне эта арена. Будь готов ко всему». Несмотря на опасения миром, Каора пока просто продолжала гонять Алекса по арене. В свою очередь, он терпеливо ждал, когда противник устанет. Но женщина действительно казалась бездонной бочкой с энергией. Единственное, что изменилось — радушная улыбка трансформировалась в злобный оскал, а в глазах появилась ненависть. Каора явно пришла в ярость. «Даже не знаю, что мне с ней делать. Интересно, что она почувствует, если я ее вырублю одним ударом?» Вдруг задумался Алекс. «Если сохранит пост, то ведь наверняка попытается убить после такого унижения». «Каора!» — на всякий случай крикнул он. «Напоминаю, что ты всегда можешь сдаться, и тогда ты не пострадаешь слишком сильно!» Однако сдаваться главный защитник мягкой земли не собиралась. Она даже ответить не удосужилась. Точнее, ответила парочкой новых взрывов. Что интересно, камни арены и экран над ней при этом ничуть не пострадали. Арена вообще казалась неразрушимой. «Значит, придется заканчивать поединок по-другому», — подумал Алекс и отправил в противника жало. Ожидаемо, жало не сработало. «Ладно, тогда придется действовать по-серьезному». Следом за жалом в Каору полетели шары дикого хаоса и самые обычные пространственные лезвия. Вдобавок, вокруг женщины возникла удерживающая аномалия. Однако атаки соскользнули с защитного экрана Каоры, а аномалия рассыпалась. Но Алекс продолжал стрелять по противнику с пулеметной скоростью. Ему даже стало интересно, как долго продержится защита мастера линзы против такой нехитрой атаки. За жизнь Каоры он не особо волновался. Раз дожила до позиции главного защитника, значит, убить ее сложно. Ну а то, что настроение хозяйки арены немного испортится, так она сама виновата. Не надо было лезть на арену лично. К этому времени ярость на лице Каоры сменилась сначала страхом, а потом паникой. Вернее, она вдруг осознала, что не только не может выиграть, но и вот-вот проиграет. Она вдруг остановилась, развела руки и что-то прошептала. Впрочем, Алекс отлично услышал ее шепот, хотя находился в 200 метрах от женщины. «Не знаю, кто ты такой и откуда пришел, но секретов мягкой земли ты не получишь!» «О чем ты?» — недоуменно воскликнул Алекс. «Я не могу проиграть и отдать тебе технологию производства крови и эликсиров, даже ослабленных. Поэтому сейчас ты увидишь то, что я не собиралась показывать ни тебе, ни недоумкам наверху. Умри!» Не задумываясь о последствиях, Алекс ударил по Каори резчиком, но та лишь победно усмехнулась. «Неужели ты думаешь, что я не предусмотрела защиты от твоих самых сильных ударов? Ты же их показывал раньше. Признаю, впечатляющая атака, но против меня все это бесполезно. Твой путь закончится здесь!» Пространство вокруг снова изменилось. И в этот раз это была не личная сила соперницы или один из ее навыков. В воздухе вдруг появились вибрации бесформенности. Но не в виде фона, который ощущался повсеместно в мертвом кластере, а как нечто гораздо более мощное. Не фон, а течение огромной реки, которая течет и меняет все вокруг. Камни арены, воздух, вихри энергии, окружающее пространство и самого Алекса. Все вокруг него твердело, становилось материальным. Он попытался было принять нематериальную форму, но и его энергетическое тело также начало меняться. «Кровь бесформенного!» Словно издалека донесся слабый крик миром. «Арена! Это артефакт из крови бесформенного!» Голос спутницы пропал. Впрочем, Алекс и сам догадался, что происходит. Каким-то образом Каора изменила реальность под куполом арены с помощью странной бесформенности. При этом все вокруг вдруг пропиталось силой материи. Вероятно, это и был эффект знаменитой крови бесформенного. Если так, то результат впечатлял, и Алексу еще сильнее захотелось получить эту технологию. Но прямо сейчас он был немного занят. Его энергетическое тело вдруг материализовалось против его воли. Больше всего это походило на дубль реальности ментатов. Вот только никакого дубля тут не было. Просто вся реальность в этом месте изменилась, и Каора получила над ней власть, как мастер материи. Этот эффект упоминался в некоторых записях, что, мол, могущественные адепты могли провести столько силы в мир, что эта точка мира становилась царством данной силы. Собственно, так делались лучшие артефакты. Правда, там объектом был небольшой предмет, а тут речь шла об огромной арене. Вообще, это было не совсем честно. Однако честность явно не интересовала Каору. Она хотела убить Алекса. В ответ он даже попытался применить жернова, но и они не сработали. Тут вообще все пространственные навыки буксовали. Алекс почувствовал, что не может вырваться. Будь у него время, он бы разобрался с ареной, но времени не было, его убьют раньше. Поэтому он сделал единственный возможный ход, перешел в третью форму существования. Это был прием, который он использовал всего пару раз в жизни, и на это имелись причины. Третья форма существования была неустойчивым образованием, которое не могло долго сохраняться. Однако сейчас у него было чувство, что это единственный выход. Кроме того, в голове уже крутилась одна идея. Рентген напряженно наблюдал за поединком. Он прекрасно видел, что Алекс играет с Каорой, и уже подсчитывал, сколько заработает на свои ставки, как вдруг все заполнилось мощным звучанием. При этом чувство словно отрезало, и никто снаружи больше не мог направить внимание внутрь. Сейчас гости могли лишь наблюдать за разворачивающейся схваткой глазами. Но рентген понял, что произошло. «Кровь бесформенного!» Не удержался он от возгласа. «Бездна! Сколько же эта ненормальная вложила крови в свою арену! И когда она успела ее сделать?» Отреагировал не один рентген. Со стороны гостей также донеслись возгласы удивления. Тело Алекса замерло, взлетело на несколько метров над камнями, мигнуло и рассыпалось в пыль. Над ареной установилась тишина. Даже толпа на противоположной стороне молчала. «Любопытно!» — проскрипел за спиной рентгена губернатор Ергер. «Представление действительно выдалось забавным и поучительным. Хотя, признаться, Такого финала я не ожидал. Полагаю, Каора выиграла, пусть и с помощью огромного артефакта и крови бесформенного. Удивительно. Желающих возразить Ергеру не нашлось. Остальные в недоумении таращились вниз.